Глава 27. Лес в диких землях будто шептал о собственной опасности. Все тут казалось неприветливым, опасным и подозрительным. Каждый шорох привлекал внимание, но это только для обычных охотников. Мы же могли нырнуть в пространство тени, как только почудится серьезная опасность. Колян, если честно, пару раз чуть не нырнул, шугнувшись с реброзубого кабана. Это был не слишком опасный демоноид, клыки которого, однако, довольно высоко ценились. Было даже немного жаль упускать такую добычу. Но дело важнее. Половину дороги от реки до норы прошли без происшествий. Я даже обрадовался, надеялся, что так оно и будет продолжаться, однако затем мы наткнулись на открывшийся прямо по пути прорыв. Оттуда сначала хлынули ползучие демоноиды, а затем появился демон-проглот. Толстая тварь с огромной пастью, пузом и копытами. Давненько я его не видел. Пришлось снова делать крюк и выходить на нужный маршрут. Силы берегли как только могли, чтобы в норе их оставалось как можно больше. И когда уже подобрались довольно близко, я указал парням остановиться и собраться вместе. «Что-то случилось?» — спросил Свят. Заметил врагов? Они действительно были неподалеку. Несколько довольно опасных демонических аур. Но нам они пока не угрожали. Нет, нужно кое-что сделать, прежде чем отправиться в нору. И лучше сделать это заранее, чтобы избежать случайностей. Я подошел к Святу и положил ему на плечо ладонь. Затем собрал в руке сгусток тьмы и запустил его в источник, сформировав там маленькое плотное ядро собственной магии. «Что это?» — спросил Свят, когда я перешел к демону. «Черная метка», — ответил я. «Она по-разному применяется, но сейчас это позволит связать меня с вами. Я буду знать, где вы находитесь, и смогу быстро добраться до вас». «Круто!» — воскликнул Колян. «А то меня в норах бесит этот случайный выброс. И давно ты так умеешь?» Я закончил с демоном и перешел к нему, попутно отвечая. «Ну, как сказать?» Научился-то я давно. А вот эту функцию пришлось открывать заново. Она лучше всего работает на послушнике, но и на стадии витязя тоже неплохо. Так бы я мог не просто знать, где находятся помеченные, а перемещаться к ним напрямую по особому теневому каналу. Шикарная штука. Да только в клане Чернобога мало кто соглашался получить черную метку, чтобы целыми группами спускаться в норы. А ведь если бы охотники освоили эту технику, их ремесло было бы куда более безопасным. Вот оно, преимущество тьмы. Прямо-таки лозунгами можно завлекать. «Мы поддерживаем близкие связи» или «Наши узы крепки, как никогда». Ну, или «Не хочешь сдохнуть от красномордых гномов? Вступай в клан Чернобога». В общем, есть что предложить народу. «Недавно научился», — ответил я Колену, оставив в его источнике черную метку. «А теперь пошли». Нужную нору было трудно не узнать. Это была узкая длинная расщелина, разделявшая пополам высокий холм. Прежде он был покрыт рощей, но теперь она обуглилась по краям расщелины, и картина напоминала огромный шрам. Но самое главное — в расщелине сверкали редкие залежи золотой руды. Такое попадалось редко, чтобы руда выбиралась наружу вместе с прорывом. Но если так произошло, значит, в норе очень крупные жилы. У меня прямо руки зачесались. Это же к деньгам. Но кое-что настораживало. Причем очень сильно. «Ни одной твари!» — тоже заметил Димон. «Прямо как тогда». Похоже, прорыв был спящим. А это означало, что внутри таится какой-то особо опасный демон. Я прикинул расстояние и понял, что мы не так уж далеко от города. Если отсюда вырвется какое-нибудь огромное чудовище, оно может натворить бед. А если с ним еще орда демоноидов появится? От всплывшего в воспоминаниях гном апокалипсиса я немного поежился. Ладно, сначала соберем руду снаружи. Я достал свою пространственную сумку. Вдруг внутри возникнут сложности. Получилось немного, но главной целью было не это. Я осматривался, пытаясь понять, что за демон нас ждет внутри. Иногда это можно проследить по характеру прорыва. Например, рытвины, проеденные кислотой, намекали на стража. А если земля вокруг становилась рыхлой, то там мог прятаться кто-нибудь вроде той же многоножки. Но никаких отличительных особенностей у этого прорыва я не нашел. А неизвестность мне никогда не нравилась. «Когда окажемся внутри, постарайтесь найти безопасное место и дождаться меня», — сказал я парням. «А если такого места не будет?» — с не очень веселой ухмылкой спросил Колян. «Тогда постарайтесь его себе обеспечить. Ну или продержитесь до моего прибытия». Мы переглянулись. Во взглядах читалась смесь волнения с предвосхищением. «Готовы?» — парни кивнули. И все вместе мы отправились в нору. Проход был долгий, дольше, чем обычно. И даже у меня начало выворачивать источник, а вместе с ним и живот. И пока я падал в межпространстве, становилось все более ясным, что поход может преподнести очень неприятные сюрпризы. Даже с учетом того, что мы готовились ко многим форс-мажорам. Некоторое время я еще чувствовал парней за счет нашей связи, но потом она начала угасать, пока не исчезла. Это настораживало. Еще один сигнал, что все будет сложнее, чем ожидалось. Пропавшая связь означала, что нас выбросит очень далеко друг от друга. И падаем мы уже довольно давно. Что за чертовщина творится в этой гребаной норе? Тут. Межпространство расступилось и меня выбросило в какое-то темное место на твердую землю. Приземлившись, я тут же скрутился от тошноты, но быстро привел себя в порядок, чтобы не оказаться под ударом какой-нибудь твари, подобравшейся сзади. Куница с котом уже вынырнули из источника и принялись меня охранять. Их тоже немного мутило, но демоны куда лучше переносят. Погодите-ка. Даже демоны почувствовали на себе этот нырок. Сколько времени мы падали? Волнение начало понемногу охватывать разум, но пришлось его пресечь. Сейчас следовало разобраться с текущими проблемами, собрать отряд вместе и приступить к выполнению задачи. Но вот проблема. Я почти не чувствовал своей метки. Сигналы приходили, но были слишком слабыми и неразборчивыми. Должна была тянуться неосязаемая нить, связывающая наши источники. Однако сейчас это было похоже на приглушенный шорох, исходящий непонятно откуда. Разве что направление примерное удавалось определить, но все сигналы имели слишком широкий диапазон и смешивались друг с другом. Это плохо. С помощью тьмы удалось рассмотреть окружение. Это были каменистые пещеры с гладкими стенами, которых я раньше не видел. Но самое главное — никаких жил. Ни золотых, ни сиреневых, о которых говорил Аркадий. Ладно, пора выдвигаться. Может, дальше что-нибудь найдется. И тут обнаружилась еще одна особенность. Крайне неприятная. Я бы даже сказал невозможная. Тут не было теневых туннелей. Ни одного прохода я не нашел. Повсюду царила кромешная тьма. Но такое ощущение, что Чернобог мог оказаться совершенно ни при чем. «Похоже, придется идти по туннелям», — вздохнул я, переглянувшись с куницей. Она не стала убегать. Тоже чуяла неладное и предпочла остаться рядом со мной. И даже кот напрягся. Сбросил привычную небрежность и беззаботный вид, навострил уши и поднял торчком хвост. «Тоже не нравится?» — спросил я его. «Мяу!» — прозвучал в голове ответ. «О, снова заговорил. Тоже хорошо. А то что-то он молчаливый. Будь готов, сегодня можешь понадобиться». «Мяф». Мы двинулись в путь. Лабиринты норы казались бесконечными и жуткими, как адепт тьмы это заявляю. Они были одинаковыми, извивались без какой-либо логики и вели непонятно куда. Если бы не сигналы меток, выбирать направление было бы очень трудно. Но мне удалось вычленить из широкого поля наиболее близкий сигнал. Я выбирал развилки, стараясь идти по направлению к нему, и это давало результат, сигнал сужался. Скоро я уже вполне отчетливо понимал, куда стоит идти, и даже нырнул в тень, чтобы поскорее соединиться с Коляном. который стоял в небольшой пещере, такой же гладкой и пустой, как все остальное. Только пятно от вырвавшегося наружу завтрака хоть как-то разбавляло обстановку. Заметив меня, он обернулся, но во взгляде я не увидел никакой радости от долгожданной встречи. «Что-то не нравится мне эта нора, Сань». Тоже заметил. «Ага, по пути что-нибудь нашел?» Я покачал головой. «Ни руды, ни твари. Даже присутствия их не чувствую». Все сильнее становилось понятно, что затея не обернется успехом. Мы с Коляном как можно скорее двинулись в путь, чтобы соединиться со Святым и Димоном. Те находились недалеко друг от друга. Свят ждал в том же туннеле, в который выбросило меня, и с радостью отправился дальше. «Эти стены уже начали сводить меня с ума», — признался он. «Самая жуткая нора, в которой я побывал». «А во скольких ты успел побывать?» — усмехнулся я, стараясь немного разрядить обстановку. «Ну, в одной», — насупился он. «Ой, да ладно вам». Но Колян не особо расслабился. Вместо этого спросил. «А что было в той норе?» Свят поморщился от воспоминаний. «Человекоподобные мерзкие твари. Не помню, как их зовут. Ползали повсюду, что стены шелестели. И вырывались в любой момент под любым углом. Пока до демона добрались, я успел заработать стойкую неприязнь ко всему, что ползает или роется в земле». Колян с немым вопросом повернулся к Святу. До того не сразу дошло, что он говорил в присутствии мага, повелевающего землей. «Да, это ж не про тебя, в смысле. Ай, да ну вас!» — махнул кузен и ускорил шаг. Мы с Коляном переглянулись, и я заметил довольную ухмылку на его лице. Скоро добрались до Димона. И, наконец-то, увидели что-то, кроме голых, гладких стен. «Долго же вы!» — обернулся Димон. Потом оглядел нас и возмутился. «Эй, а почему я последний?» Но вопрос остался без внимания. Мы быстрым шагом проскочили мимо него, подошли к пологому берегу небольшого озера. Димона выбросило в просторной пещере. Кроме размеров, она не отличалась от туннеля ничем, кроме самого главного — абсолютно ровного круга темной безмятежной воды. «Что это такое?» — спросил Колян. «Дим, ты успел понять?» «А?» — не понял тот. «В смысле? Вода? Слепые, что ли?» Кажется, его сбило с толку наша реакция, поэтому пришлось объяснять, что озеро действительно самое удивительное, что есть в этой черной норе. «Погодите, то есть нет никаких жил?» «Ни хрена тут нет, кроме этого странного озера». Куница с котом тоже с сомнением отнеслись к нему. Кот в принципе воду не любил, но даже куница держалась подальше от берега. Ей жутко не нравились мои дальнейшие планы. «Придется нырять», — заявил я. «Нет!» — воскликнул Колян. «Ты сейчас прямо как в фильме ужасов. Лезешь туда, откуда прямо-таки веет угрозой». «У тебя есть другой план, умник?» — вздохнул Свят. Колян с удивлением и даже возмущением смотрел то на меня, то на Свята. И в конце концов обратился за поддержкой к Димону. «Ну хоть ты им скажи! У нас даже профильного водника нет!» Но поддержки не нашлось. Мы собрались вместе, соорудили вокруг воздушную сферу, чтобы вода не коснулась нас. А уровень кислорода находился на нормальном уровне. И погрузились в пучину. Вода густо обволакивала сферу, словно темное вязкое масло. Мы погружались и погружались. Глубина казалась бесконечной, как и путь в эту проклятую нору. Казалось, вот-вот придется подниматься обратно, потому что кислород заканчивался, а навыков совместного использования воды и воздуха, чтобы вычленить из этой темной жижи достаточно кислорода, ни у кого не было. Но вдруг сфера начала обтекать снизу, выныривая из жижи наоборот. «Смотрите!» — воскликнул Свят. «Но я уже смотрел». И то, что я видел, жуть как радовало мой уставший, утомленный серой бесконечностью взгляд. Залежи, руды. Не только золотой и сиреневый, тут были все. Они росли повсюду небольшими колониями, сверкали и сияли, заставляя тепло разливаться по душе. Колян немного ненормально загоготал, скривив рот в широкой улыбе. Свят застыл с таким выражением лица, будто сейчас перебирал все варианты, куда мог потратить такие несметные сокровища. А Димон просто присвистнул, присев на корточки. «Во дела!» Мы будто очутились на каком-то складе, откуда всю руду расфасовывали по остальным норам, Не верилось, что такое место вообще существует. Огромная пещера, края которой скрывались в тени даже при использовании тени, чтобы видеть без света. Не только ее дно было покрыто жилами, но и своды, которые вели к идеальному круглому пятну темной воды, откуда мы сюда добрались. Я проверил пространство на наличие угроз, но ни единой враждебной ауры не обнаружил. Точнее, вообще ни одной ауры. Тут находились только мы. И когда опустились, впервые начала грызть тоска. От жадности. Потому что богатств было несметное количество, а мы могли унести только то, что вмещали наши сумки. Даже мое пространственное портмоне было не бесконечным. «Ну, мы же сможем сюда вернуться!» — воскликнул Колян, забивая свой инвентарь до отказа. «Если сумеем отсюда выбраться», — протянул я. Выхода я не видел. Затарившись под завязку, мы начали искать выход. После довольно долгого созерцания океана самой разной руды, он как-то потерял яркость и даже начал утомлять. Выхода не нашлось. Я уже думал возвращаться к водному проходу и искать портал в туннелях, как вдруг в голове раздалось неожиданное, крайне удивленное и возмущенное. «Вы что, срань моя родимая, тут делаете?» «О, привет! Да вот, нашли прям-таки залежи!» «Погоди, ты сказал срань?» «Зараза! Надо срочно вас отсюда вытаскивать!» И с этими словами я почувствовал, как само пространство вокруг искажается, сворачивается в воронку и поглощает нас. И перед тем, как исчезнуть в никуда, я успел услышать очень нехорошие новости. Крайне скверные, я бы сказал. «Тут даже время по-другому течет! Вы потеряли! Ёшкин рот! Целых полгода!»